Глава 15. Опергруппа, присланная из города, работала быстро. Дело вырисовывалось нешуточное. Два криминальных трупа за неделю в районе, где самым тяжелым преступлением в последние 5 лет была бытовуха. Валера с Алексеем отчитывались перед пожилым оперативником, внимательно слушавшим и кивавшим в такт каждому слову. Алексея такая манера изрядно раздражала, но он понимал, что высказывать недовольство будет не очень уместно. Новый следователь, молодой и злой, с тонким бледным лицом сидел на корточках возле трупа, записывая что-то в блокноте, пока тело фотографировали с разных ракурсов. «Александр Александрович, закончили». Оперативник с фотоаппаратом зачехлял камеру. Следователь по фамилии Мазаев кивнул и продолжал записывать. Все в прокуратуре знали. Несмотря на длинное и неудобно произносимое имя и фамилию, Александра Александровича не стоит называть Сан Санычем или, еще того хуже, Сашей. Он предпочитал полное имя, и даже большие любители сокращений очень скоро привыкали обращаться к нему так, как того требовал Мазаев. Факты, которые сообщили Мазаеву, были просты. Сначала в Игушине убили пожилую женщину, мать одной из приезжих дачниц, задушили подушкой. С подушки исчезла наволочка, которую до сих пор не нашли, и Мазаев был уверен, что не найдут. Спустя всего 4 дня Лесников Степан Андреевич, житель деревни, также был убит, причем довольно жестоко. Его череп раскроили острым орудием, по всей видимости, топором. Орудия убийства найдено пока не было, но оперативники старательно прочесывали лес вокруг дома убитого. Несмотря на разные способы убийства, у Мазаева имелись все основания считать, что преступником является один и тот же человек. Ничем другим объяснить смерть мужика, тихо пьянствовавшего в своем домишке, было нельзя. Собутыльников Лесникова уже успели опросить, поскольку не исключалась банальная версия бытового убийства, но Александр Александрович был уверен, что трое тихих алкашей к преступлению не причастны. Алиби оказалось только у одного из них, но двух других Мазаев почти не принимал в расчет. Мотив убийства, по его мнению, вытекал из первого преступления и заключался в том, что кто-то убрал свидетеля. Этим кем-то могло быть только заинтересованное лицо, то есть либо родственник преступника, убившего Юлию Ледянину, либо, что вероятнее, сам преступник. Со свидетелями, нашедшими тело, уже побеседовали. Их было двое. Мужик лет 35, высокий, коротко стриженный, выглядевший довольно крепким, несмотря на склонность к полноте, и молодая рыжеволосая женщина, бледная и растрепанная. Держалась она хорошо, истерик не закатывала, но ничего интересного рассказать не могла. Пришла в гости к Лесникову вместе со вторым свидетелем, отправилась на пруд, никого не видела, при виде трупа потеряла сознание, и пока ее спутник оттаскивал ее в сторону и приводил в чувство, прошло не меньше 15 минут. «Сотовой связи здесь нет», — вспомнил Мазаев. «Значит, им пришлось бежать в местный магазин. Телефон работает только там». И они пытались дозвониться около 10 минут. Получается, до нашего приезда прошло не меньше 2 часов. «Плохо. Очень плохо». Правда, с мужиком-свидетелем Мазаеву повезло. Тот оказался бывшим оперативником, последнюю неделю наблюдал изнутри деревенскую жизнь и изложил свой взгляд на события, которые совпадали с тем, что предполагал следователь. Никаких ссор и скандалов в Игошине не происходило, а если что-то подобное и происходило, то тщательно скрытое от людских глаз и ушей. Исключением была первая жертва, старательно настраивавшая против себя нескольких жителей. Но их связи с убийством доказать не удалось. Местный следователь задержал по подозрению в убийстве зятя покойной, у которого, судя по показаниям свидетелей, имелись все основания желать ее смерти. Но второе убийство ставило под сомнение его виновность. Следователь по фамилии Забелин честно признался Мазаеву, что доказательства против Егорова, зятя покойной, слабенькие. Показания одного из свидетелей, видевшего подозреваемого рядом с домом в примерное время совершения убийства, да личная неприязнь, про которую знала полдеревни. «Далеко на таких доказательствах не уедешь», — подумал Мазаев, выслушав Бориса Петровича, но согласился, что отпускать Егорова пока рано. «Пусть преступник, если это не Егоров, чувствует себя спокойно. Может, наделает больше ошибок?» Мазаев отправил оперов в обход по домам в слабой надежде, что опрос принесет хоть какие-то результаты, но в глубине души был безмерно раздражен. Вместо того, чтобы заниматься в городе расследованием похищения брата известного чиновника, что могло принести ему очевидные дивиденды, он вынужден отправиться в чертову дыру и изучать причины убийства местного алкаша и бабульки 65 лет от роду. Да кому какая разница, кто и отчего их грохнул? Как будто убитые интересуют кого-то, кроме их соседей и близких родственников. Впрочем, деваться было некуда. Узнав, что их расселят в райцентровской гостинице, Мазаев окончательно рассвирепел. Райцентр был вшивым городишком, а про гостиницу он наслушался от своего коллеги, которому пришлось пару лет назад работать там в связи с расследованием дела о серийном убийце. Убийца оказался вовсе не серийным. Дело, не стоящим выеденного яйца, и в памяти Мазаева отложилось только, как следователь, хохоча и матерясь, описывал порядки гостиницы, в которой ему пришлось останавливаться. «Не могли, что ли, здесь поселить?» — подумал Александр Александрович, брезгливо оглядываясь по сторонам. «Договориться с местными, я уверен, не проблема». Неподалеку противно проблеяла коза, и Мазаев подумал, что, может, все-таки райцентровская гостиница не худший вариант. Животных он не любил, а рогатых в особенности.